Глава 8. Эмми оставила хмурому служащему вокзала адрес клиники, хотя особой надежды на возврат чемодана тот не выразил. Разжившись уклончивым обещанием прислать багаж, когда и если тот найдется, она под проливным дождем вернулась к микроавтобусу, ожидавшему ее с работающим двигателем. Глен помог ей забраться внутрь. «Привет, черепашка!» — воскликнула подстриженная ежиком женщина, как только промокшая Эмми поставила ногу на верхнюю ступеньку. Она запнулась, не ожидала, что в салоне будут другие пассажиры. Была так обескуражена утратой чемодана, что совсем забыла о том, что придется знакомиться с другими участницами программы. Уже ведь большая девочка, однако любое предстоящее событие, словно первый день в новой школе, когда с завистью смотришь на недосягаемых звезд и думаешь, как бы с ними поладить. «Простите, ради бога. Привет», — сказала Эмми женщине с ежиком и по очереди кивнула каждой из четырех остальных пассажирок. «Итак, дамы, мы готовы?» — улыбнулся в салонное зеркало Глен, показав россыпь неровных зубов. Двигатель автобуса взревел, и по ветровому стеклу, сметая струи дождевой воды, прошлись огромные дворники. Эмми пробралась к задним рядам и села, поставив сумку на соседнее кресло. Глен вставил в магнитолу кассету, и звонкий женский голос запел о ковбое, разбившем сердце своей любимой. Пассажирам пришлось ухватиться за поручни, когда микроавтобус резко вырулил со стоянки на главную дорогу. «Надеюсь, все плотно поели напоследок», — бросил через плечо водитель. «Я слыхал, что на холме вам ничего, кроме цветочной пыльцы, не светит». «Я отлично поужинала вчера в китайском ресторане», — доверительно призналась в своих грехах огненно-рыжая женщина, наклонившись к Эмми. «Фаршированные блинчики, рис и жареная утка». Они обменялись рукопожатием. «Я Гейнер». «Очень приятно. Эмми». Новая знакомая выглядела лет на 40 с небольшим. Зеленые, словно у кошки глаза, полные губы, накрашенные красной помадой, светлые веснушки. От уголков рта шли резкие складки. Видимо, улыбалась Гейнер часто. «Страшновато, правда?» — возбужденно, словно девчонка, сказала она. Эмми ответила улыбкой. Слава богу, сразу удалось найти подругу. В подобных испытаниях это просто необходимо. Все легче, когда ты не одна. Водитель остановил автобус у обочины, не глуша мотор, и пассажирки выглянули в окошко. «Уже приехали?» — спросила кислолицая женщина лет 60. «Это местечко, куда вам захочется после месяца на капустном бульоне с масками для лица на закуску. Мой собственный ресторанчик, единственный в своем роде. Добро пожаловать в неспешную трапезу!» Эмми протерла запотевшее стекло и бросила взгляд на заведение с серенькими сетчатыми занавесками, скрывавшими нижнюю часть большого окна. Надпись «Неспешная трапеза» шла поверх небрежно закрашенной вывески, оставшейся от прежних владельцев, и на белом фоне проступали призрачные следы старого названия. «Бургеры, хот-доги и жареная картошка, как в старой доброй Америке», — продолжил рекламу Глен, подражая техасским ковбоям, хотя в его речи явственно слышался йоркширский акцент. У Эмми заурчало в животе. «Трогайтесь, искуситель», — вздохнула женщина с ежиком, помахав мелькнувшей в окне немолодой официантке в мятой ковбойской шляпе. «Жирная пища и соль вредны для кожи», — пробурчала кислолицая дама. Глен, включив поворотник, выехал на дорогу, и Эмми обратила внимание на переходящую на другую сторону черноволосую женщину в красном макинтоше. Брюнетка затянулась тонкой сигареткой и вызывающе выпустила в воздух струйку дыма. Прямо актриса из французского фильма «Не дать не взять». Глен нажал на клаксон и раздраженно махнул рукой. Француженка, обернувшись на звук, показала ему средний палец и исчезла за углом. «Дружелюбный здесь народец, а?» — загоготала на весь автобус Гейнер, и водитель вздохнул. «Вас приветствуют пациентки дурдома». «Что вы имеете в виду?» — подавшись вперед, спросила соседка Эмми. Микроавтобус свернул с главной дороги в переулок и проехал мимо указателя на промышленную зону. «Вы ведь слышали об истории клиники к прекрасной себе?» — ответил Глен, приглушив музыку. Все шесть пассажирок взялись за поручни, внимая каждому слову водителя, и тот, бросив мрачный взгляд в салонное зеркало, выдержал драматическую паузу, прежде чем начать рассказ. «Ну, там, где находится клиника, раньше был сумасшедший дом. Туда привозили психов со всего Йоркшира. Лечебницу построили на холме еще в викторианские времена. Красивое здание. Но, то есть, снаружи красивое. А вот что там внутри? Разное, говорят». Он громко вздохнул, покачал головой. Женщина, сидевшая рядом с ежиком, метнула на соседку тяжелый взгляд. «Да я первый раз об этом слышу», — возмутилась та. 50 лет назад, — продолжил Глен, — в городке было не протолкнуться. Медицинский персонал сновал туда-сюда, от пациентов дурдома рябило в глазах. Те иногда сбегали из лечебницы, устраивали шабаши в парке. Мой ресторанчик тогда процветал, работал днем и ночью. Я просто с ног сбивался. Потом злые языки начали болтать, что в Сосновом крае не все ладно, и лечебница, по милости правительства, приказала долго жить. Они ехали мимо заброшенного производственного комплекса с разбитыми окнами, стены которого уже зарастали сорняками. На затопленной дождем стоянке виднелся остов обгоревшего автомобиля и валялась перевернутая тележка. Других признаков жизни пассажиры не заметили. «Психушка?» — пробормотала Эми. «Ну, так теперь никто не говорит», — заметил Глен. «Это ведь не политкорректно, да? Теперь говорят учреждения. Только как ни назови, суть-то не меняется, да? Какие тут ходят истории, мама дорогая. Ручаюсь, кошмары будут преследовать вас всю жизнь». «Вы знали?» — Эми вытаращилась на новую подругу. «Откуда?» — та возбужденно хихикнула. «В любом случае, мне нравится эта история. Обожаю фильмы о привидениях и прочей нечисти. А ты?» Эми покачала головой и вновь прислушалась к рассказу водителя. «Говорили, что там было 7 убийств. А уж тех, кто покончил с собой, вообще не счесть. И это только официальная информация. Несколько лет назад приезжала съемочная группа какой-то телевизионной программы. Не помню, как называется. Там еще такая кудрявая ведущая». «Мир потустороннего», — предположила ежик. «Да, точно! Господи, вы бы видели, что они тут снимали по ночам, особенно на кладбище!» Кислолицая женщина отлипла от окна и, щелкая четками, переспросила. «На кладбище?» «Ну да, на окраине есть погост для нищих. Мертвых психов надо же было где-то хранить, да? Несчастные придурки! Родственники плевать на них хотели, никому останки шизиков не нужны!» Вот их и бросали в братские могилы, складывали в кучу, будто старые ботинки. Я вот Женя сказал, если помру, прекратите. Перебил водителя дрожащий голос заднего ряда. Пожалуйста, прекратите, вы меня пугаете. Все дружно обернулись к молодой пассажирке. Глен, вздохнув, уставился на дорогу и нашел на радио заунывное кантри. Эми сочувственно и в то же время благодарно улыбнулась девушке. Я Эми. «А я Жасмин», — слегка покраснев, ответила та. «Не собиралась истерить, просто... Тоже первый раз слышу эту историю, но надеюсь, что сейчас там все переменилось. Меня зовут Кэролайн, а это Вики, мы из Ньюкасла», — повернулась к ним женщина с ежиком. Ее соседка тоже села в полоборота и дружески помахала остальным. Кэролайн предложила. «Давайте расскажем, кто откуда». «Уотфорд!» — откликнулась Гейнер. «Никогда не забиралась так далеко на север. Боюсь, у меня от холода вот-вот кровь носом пойдет». Она ухмыльнулась. «А я из Дербишира», — сказала Эмми. «Это маленькая деревушка недалеко от Шеффилда. Наверное, вы о ней и не слышали». «Это ведь тоже Йоркшир», — намотав четки на руку, осведомилась кислолицая. «Да-да, я же говорю, совсем рядом с Шеффилдом», — вспыхнула Эмми. «Просто на окраине». «Господи, ну почему она сразу не сказала, что из Шеффилда?» «А вы?» «Вы откуда?» — спросила Вики, пытаясь втянуть в общий разговор кислолицию. «Из Ливерпуля». «Как вас зовут?» «Одри Даттон». Больше ничего интересного о себе Одри за время поездки не сообщила. Замолчала, отвернулась и уставилась в окно. Кэролайн встала на колени, опершись о спинку кресла, и поглядела на Жасмин, сидевшую в заднем углу автобуса. «Жасмин, вы наверняка и сами работаете в какой-нибудь клинике красоты». «Нет-нет», — девушка помотала головой. «Тоже еду, чтобы сбросить лишний вес». Эмми окинула взглядом ее стройное тело. Жасмин словно сошла с ее заветной карты желаний, цели на следующий год. «Сбросить вес?» — хмыкнула Вики. «Да от тебя же ничего не останется». Одри отвела взгляд от окна и, изучив тонкую фигурку Жасмин, неодобрительно покачала головой. «Я модель, только ужасно толстая. Кутюрье от меня отказываются», — подала голос девушка, смутившись под взглядами. Никаких жировых складок на ее животе женщинам рассмотреть не удалось, а тонкие ключицы, выступающие в вырезе свободного джемпера, скорее делали ее похожей на балерину и уж ни в коем случае не на грузную жену фермера. «Все отдала бы за такую фигурку, как у тебя», — невольно вырвалась у Эмми. «Что на уме, то и на языке. Никуда не денешься». «Не выдумывай, милая», — сказала Кэролайн, оглядев Эмми. «У тебя фигура как фигура и личико симпатичное. Вот Вики не даст соврать». «Эмми — красивая женщина», — обернувшись, подтвердила та. «Мать родную продала бы за твою гладкую кожу», — продолжила Кэролайн. «Кстати, именно за такой я и еду к прекрасной себе. Может, доктор сумеет омолодить меня на несколько лет?» Она потянула себя за щеки, показав всему автобусу ровные зубы, и прищурилась. «Ну что, пара-тройка чудодейственных кремов, и сойду за 18-летнюю, а?» Женщины дружно рассмеялись при виде ее уморительной рожицы. Легкую улыбку выдавила даже Одри. Лед тронулся. Автобус запрыгал на каменистой дороге, и, разбуженная толчками Эмми, глянула в окошко на освещенный лунным светом лес. Сложно было поверить, что здесь некогда проходила подъездная дорога к процветающей больнице, кишащей врачами, сестрами и клиентами. Не просто представить, что эта местность вообще обитаема. Эмми вспомнила слова водителя о кладбище и содрогнулась. А ну как ночью костлявый призрак постучит в ее дверь, клацая голыми фалангами пальцев. Она вытерла рукавом подбородок и испуганно оглянулась. Вдруг кто-то заметил, что она во сне пускает слюни. Салон был погружен в полумрак. Все пять женщин спали. Кэролайн и Вики привалились друг к другу. Одри прижала голову к окошку, а Жасмин дремала, выпрямив спину и откинувшись на походную подушечку. Эмми глянула на Гейнер. Та похрапывала с открытым ртом, положив голову на спинку кресла. Дождь утих, и половинка луны подсвечивала лес, скользя серебристыми лучами по верхушкам деревьев. У водителя играла очередная песенка о вероломном ковбое, а микроавтобус тем временем углублялся в чащу. Женщины одна за другой начали просыпаться, позевывали, потягивались, постановали, разминая уставшие тела. Автобус вышел на финишную прямую. «Боже, как я голодна!» — пожаловалась Вики. «Надеюсь, нам дадут что-нибудь поесть?» «Сомневаюсь. Если у тебя есть при себе заначка, советую съесть ее прямо сейчас». Гейнер заговорщицки подмигнула. «Я слышала, что нам придется голодать», — заметила Одри, бросив угрюмый взгляд в окно. «Говорят, доктор очень строга». «Понятно, что методы там суровые», — ответила Кэролайн. «Но так и должно быть. Главное — результат. Мне вот все равно, что со мной будут делать, если к свадьбе Меган на Новый год я выйду отсюда молодой красоткой». Она сжала руку Вики, и обе женщины вздрогнули от радостного волнения. Эмми дернулась, заметив в лесу черную тень, крадущуюся между деревьев. «Видела?» — шепнула она Гейнер. «Что там?» Кэролайн наклонилась к ней, едва не придавив ее грудью. «Лиса, наверное, или еще какой зверек? Эти разговоры об убийствах да сумасшедших действуют тебе на психику». «Ну, у нее был тяжелый день», — улыбнулась Гейнер, посмотрев на Эмми, и та бросила еще один взгляд на тени, отбрасываемые качающимися на ветру ветками. «Зачем вообще открыла рот? Теперь женщины решат, что она слабоумная. Честно говоря, хотелось домой в теплую постель». «Ну все, шарики за ролики», — подал голос Глен. «Глен, перестаньте. Опять напугаете девочку», — возмутилась Вики, нежно положив руку на плечо водителя. «В Гристорпе этот поворот так и называется — шарики за ролики», — объяснил Глен. «Просто псих, то есть такие больницы, обычно строили так, чтобы их не было видно с дороги, подальше от любопытных глаз». «Это общеизвестно». Холодно бросила кислолицая. Эмми покосилась на Одри, надеясь, что в клинике не придется с ней много общаться. Одна мысль, что им предстоит играть в игру «Узнай меня» с этой недружелюбной особой, повергла ее в трепет. Автобус проехал на территорию клиники через черные кованые ворота, и Глен вытащил кассету из магнитолы. «Дамы, добро пожаловать в клинику к прекрасной себе!» Женщины вытянули шеи, вглядываясь в скрытую под деревьями подъездную дорожку. Длинные перекрученные ветви, цепляясь друг за друга костлявыми артритными пальцами, создали над ней настоящий потолок. Наконец, впереди показалось внушительное, окутанное темным покрывалом ночи здание, и пассажирки примолкли. Болтать уже не хотелось. В салоне раздавался лишь стук дождя, впивающегося колючими водяными иголочками в ветровое стекло автобуса.